Глава 26. Рафаэль. Маретти-младший стоял перед зеркалом в своей просторной спальне, любуясь своим отражением. Он поправил галстук и пригладил волосы. Его взгляд горел хищным огнем. В голове крутились мысли о предстоящем визите к Изабелле, матери Анжелике. Слабая улыбка промелькнула на его губах, когда он представлял, как встретиться с этой женщиной, которую он давно считал лицемерной святошей. Рафаэль знал, что под маской добродетели скрывается что-то совершенно иное. Он видел, как она смотрела на мужчин, как ее глаза блестели от скрытых желаний. «Тихоня», — думал он с презрением, — «а на самом деле распутная девка и сучка, все они сучки, и Анжелика тоже, но ее он обуздает, ее он заставит подчиниться и склонить голову». Рафаэль знал, что ему нужно оставаться спокойным и собранным. Этот визит был частью его плана, и он не мог позволить себе никакой ошибки. Он должен быть вежливым, обольстительным, любезным. Это игра, и он должен играть ее безупречно. Он надел свой лучший костюм, выбрал дорогие часы, которые блестели на его запястье, и вышел из комнаты, готовясь к своему спектаклю. Рафаэль приехал к дому Изабеллы. Он вышел из машины и взглянул на массивную деревянную дверь, за которой скрывалась его цель. Этот дом всегда казался ему старомодным, вычурным. Он с легкой улыбкой подошел к двери и постучал. Вскоре дверь открыла служанка, и он, не теряя времени, проследовал за ней в гостиную. Он оглядел обстановку. Конечно, обустроено шикарно, но все казалось старым и угрюмым. В его голове всплыла мысль, что этому дому нужна новая жизнь, новое правление, его правление. Изабелла вошла в комнату, держа голову высоко. Она была еще красива, несмотря на свой возраст. Ее светлые волосы были собраны в аккуратный пучок, а на лице застыла вежливая улыбка. Анжелика совсем на нее не похожа. В кого эти черные волосы и дерзкие зеленые глаза? Кажется, ее отец был шатеном. «Рафаэль, как приятно видеть вас», — сказала она мягким голосом и указала на кресло напротив. Рафаэль сел, стараясь выглядеть максимально вежливо и расслабленно. Он улыбнулся, стараясь казаться искренним. «Изабелла всегда рад видеть вас», — начал он с теплотой в голосе. «Вы выглядите просто прекрасно, как всегда». Изабелла слегка покраснела и улыбнулась в ответ. Они обменялись несколькими любезностями, говорили о погоде, о делах города, о ее благотворительности и предстоящем мероприятии, выставке в центре города. Рафаэль видел, как Изабелла постепенно расслабляется, ее улыбка становится искренней, а глаза менее настороженными. Постепенно Рафаэль начал подводить разговор к сути своего визита. Он сделал серьезное лицо и склонился немного вперед, будто собирался доверить ей важную тайну. «Изабелла», — начал он мягко, — его голос был серьезен, но не угрожающе. «У меня есть информация, которую я хотел бы с вами обсудить». Изабелла нахмурилась, ее глаза сузились, а улыбка исчезла с лица. «Информация?» — переспросила она с легким беспокойством в голосе. Рафаэль не ответил сразу. Вместо этого он потянулся к карману пиджака, достал маленький клочок бумаги и начал писать что-то на нем нарочито медленно. Он наслаждался моментом, видя, как Изабелла начинает нервничать. Он протянул ей бумагу, ее лицо мгновенно побледнело. Глаза распахнулись от ужаса, а руки задрожали. Она несколько секунд просто смотрела на него, не веря своим глазам. Изабелла молчала, и Рафаэль наблюдал за ее реакцией с холодной улыбкой. Он наслаждался ее растерянностью, ее страхом. Это был момент его триумфа. «Хочешь, чтобы эта информация стала известна всему городу уже завтра?» — спокойно спросил он, его голос был мягким, почти ласковым, но в нем звучала нескрываемая угроза. Вот оно, истинное удовольствие сродни оргазму. Можно сказать, что он только что трахнул эту чопорную сучку. Изабелла подняла взгляд, ее губы дрожали, как будто она не могла найти слов. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла произнести ни звука. Рафаэль ждал, наслаждаясь ее мучениями. «Чего вы хотите?» — наконец прошептала она, ее голос был едва слышен. Рафаэль наклонился вперед, его глаза горели решимостью и хищным блеском. «Я хочу, чтобы ваша дочь Анжелика стала моей женой», — произнес он, каждое слово было пропитано уверенностью. «Уже в этом месяце. И меня не волнует, как вы этого добьетесь, Изабелла, но это должно произойти». Изабелла смотрела на него, ее лицо было бледным, а глаза полны страха и отчаяния. Она понимала, что у нее нет выбора. Рафаэль знал это и наслаждался ее бессилием. В этот момент в комнату вошел слуга, неся поднос с ужином. Он поставил его на стол, но Рафаэль даже не посмотрел на него. Он поднялся, не притронувшись к еде. Изабелла осталась сидеть, ее глаза все еще были расширены от шока. «Подумайте о моем предложении», — сказал Рафаэль, направляясь к двери. «Я уверен, что вы примете правильное решение». Он вышел из дома, и когда садился в машину, то бросил последний взгляд на окно. Он увидел, как Изабелла опустилась на колени и начала тихо плакать. Улыбка на его лице стала шире. Он просто жил этим моментом. Теперь все было в его руках. Рафаэль сел в машину и ударил по газу, чувствуя, как внутри него кипит адреналин. Он знал, что победил. Теперь у него есть рычаги, чтобы заставить Анжелику выйти за него замуж. Он представил ее лицо, когда она узнает о его победе, и в его глазах загорелся огонь. Он был уверен в своей власти, в своей неуязвимости. Все шло по плану, и он наслаждался каждым моментом этого триумфа.